Вечный зов, часть 2, вторая серия. Скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На черном фоне титры голубыми буквами. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами. «Вечный зов». Фильм второй. По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художники-постановщики Николай Маркин, Владимир Кирс. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператор Фетисов. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Кочетурян. Режиссеры Кузнецова, Назарова. Оператор Яковлев. Художник по костюмам Исаева. Монтажеры Алферова, Коровкина, Плесунова. Художники-гримеры Минаева, Чеглякова. Комбинированные съемки. Оператор Бергстрем. Художник Чекмарев. Консультанты. Генерал-лейтенант Архипов. Генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Вилли Геллер. Вторая серия. Опаленная любовь. В ролях. Семен Савельев, Владимир Борисов, Ольга Королева, Лариса Шаповалова, Иван Николай Иванов, Федор Савельев, Вадим Спиридонов, Панкрат Назаров, Иван Лапиков, Кирьяна Нютин, Андрей Мартынов, Олейников, Владлен Бирюков, Хохлов, Сергей Харченко, Анна Адороговцева, Анфиса Тамара Семина, Лохновский Олег Басилашвили, Валентик Николай Пеньков, Дедюхин Леонид Харитонов, Вахромеев Кусин, Алифанов Безрукавый, Капитолина Стриженова, Зойка Селютина, Глафира Дементьева Кузнецова, Еременко Мищенко, Тонька Повариха Друзь, Бергер Бриллинг, учительница Шостко, Колька Янютин, Тима Говорухин. В эпизодах Горюнов, Дунц, Егоров, Лысенков и другие. Черно-белые кадры военной хроники. От Советского информбюро. 5 мая 1943 года на Кубани, северо-восточнее Новороссийска, наши войска в результате ожесточенных боев прорвали оборону противника фронтом 25 километров и овладели железнодорожным узлом «Крымская», превращенным немцами в важнейший сильно укрепленный узел сопротивления. Продвинувшись в глубину на 13 километров, наши войска заняли также населенные пункты Красный, Черноморский, Запорожский, Веселый, Садовой, Благодарный, Мелеховский, Нижнегреческий, Верхний Адагум и Набержаевская. Захвачены 80 орудий, 220 пулеметов и другие трофеи. Противник оставил на поле боя свыше 7 тысяч убитых солдат и офицеров. На других участках фронта существенных изменений не произошло. По грунтовой дороге, размытой летним дождем, едет телега с Хохловым. Стой, стой! Спасибо! Здравствуйте, бабоньки! Здравствуйте, милые бабоньки! Панкрат Григорьевич где? В амбаре вон. Спасибо. Женщина грузит мешки на телеге. Рядом склады с зерном. Хохлов поднимается по эстакаде. Встречает Панкрата. Скрипим, Панкрат Григорьевич. Деваться некуда. А чего нам, старым петухам? Курей топтать перестали. Жут окаянный. Это кровь их колобродит. Да пусть смеются на здоровье, Григорьевич. Смех делу не помеха. Они спускаются. Им навстречу поднимаются девушки. Они подходят к телеге. Остатки выгребли. Ну что, мы, стало быть, поехали. Ну, бабы, с Богом! Бабоньки, бабоньки, осторожнее! Там в распадке мосток расшатался, смотрите. Ничего не потеряем. Панкрат Григорьевич, обыскалась вас. Здрасте. Здравствуй. Ну сколько ждать можно? Идите же. Сирота. Отец у ее на фронте погиб. Война многих сиротами сделала. Пошли. Обедают у Панкрата. Трудно. Не умею я. Просился у Кружилина обратно на завод. Отчитал меня как мальчишку. Ну, ты его тоже пойми. Ярмот у него побольше, чем у нас с тобой. Одному ему не управиться. Тянуть всем надо. Я понимаю. Стараюсь. Не получается. А что там на фронтах-то? На фронтах? Угощайтесь. Спасибо. На фронтах поедут. Под Новороссийском. Наших к Крыму продвигаются. Ты что, радио не слушаешь? Да слухаю, когда время есть. Да, война на вроде крестьянской страды. Покуда не наладишь дело, не подготовишься, вперед не двинешься. Мы вон нынче последние отходы выгребли, чтоб какой ни есть хлебушка сгандобить для сеятелей. А рассеять поболее, чем колхоз. Да и после Сталинграда очухаться надо дух перевести. Так ты, значит, насчет прибавки плану приехал? Да, собственно. Хохлов встает. Сколько же ты положил на прибавку? Ну, 600 центнеров. Многовато. Ну, всем прибавляем. Так. Ну, ладно. Тут в кулюшке играть нечего. Дадим мы эти 600 центнер, хотя и тяжело будет. Садится рядом с Панкратом. Я Панкрат Григорьевич. Голубчик. Если ты это сделаешь, я первым буду ставить вопрос, чтобы тебя наградили орденом. Да погоди ты награды-то раздавать. Панкрат встает, смотрит в окно. Это не я сделаю. А он где бабенки, старики, ребятишки. Это они будут сутками хлестаться. Лепешки из отходов есть будут, да сделают. Вот их и награждай, коль сумеешь. Конечно, конечно, их тоже. Вообще будем просить, чтобы весь колхоз наградили. Душевный ты человек, Иван Иванович. Твои бы слова да Богу в уши. Дядя Панкрат, там тетка Евдошиха зовет, у нее воронько захромал. Подожди меня, Иван Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. С ведром воды заходит Анна. Здравствуйте, здравствуйте, Анна Михайловна. Ну как, приживаешься здесь? А чем не приживаться? Я здешняя. Да ведь и сами-то не знаете. Ну как, конечно, знаю. Слыхал, как гражданскую здесь партизанила. Она резко смотрит на него. А еще что? А что ж еще? Счастливо тебе. Анна снимает пальто. В составе колонны советских танков едет танк с номером 632 и пятью белыми звездами на пушке. Держись, ребята! Чего это нас из-под Курска в какую-то Лукашовку перекинули? Да девкам там плясать не с кем. Болтун ты! Эх, мужички-сибирячки, попляшем мы здесь. Приказано под Лукашовкой траншеи рыть, да оборонительные сооружения строить. Дедонка смотрит смотровой люк. Танки въезжают в разрушенную деревню. Вокруг зеленое поле, дальше лес. На печке, которая осталась от дома, сидит черно-белый кот. Гу! Грузовик останавливается у противотанковых ежей, лежащих на грунтовой дороге. С кузова спрыгивают солдаты с лопатами. Рядом двое солдат скидывают с грузовика мотки колючей проволоки. А десятки женщин роют траншеи. Сейчас, хозяюшки. Сейчас подможем. Сейчас подсобим. А ну-ка, бабонька. Семен сталкивается с девушкой. Виноват? Бабонька. Ну, Семка, ты даешь. Да ладно тебе. Водичка, бабоньки! Марусь, иди, воду принеси! У нее овальное лицо, темные брови, карие глаза, тонкие губы. Из-под черного платка видны светлые волосы. На левой щеке шрам. Она опирается о траншею, снимает платок, вешает на плечи. Вверху траншеи идет Иван, у него на груди орден. Он видит шрамы на голове девушки. Он спрыгивает к ней. Чего тебе? Что это у тебя? Опрокаженная я. Как это? Ну, не бойся, они заразные. Серной кислотой это я голову себе сожгла. Зачем? Давай, рота, остановись! Тебе это очень нужно. Семка! Все, шабаш! Ты сырок строится кличет. А, сейчас иду. Давай. Как зовут-то тебя? Ну, Ольга Королева. Иди себе. Семен уходит. Девушка в серой юбке и сером пиджаке. Она завязывает платок и идет рыть траншею. Она оборачивается. Иван поливает спину Семена из котелка возле березы. Ну, хватит. Письмо от Ванката Назарова получил. Чего пишет? Скрипит старик. Держится. Мужиков не хватает. Да. Семен вытирается полотенцем. На танке сидит Алифанов. Вахрамеев рвет простынь. Диденко стоит у башни. Семка, представляешь? Лукашовка напрочь разрушена. А в уцелевшем сарае каждый вечер кино крутит. Пойдем сходим. Наш танкисты, между прочим, на танцах на расхват. Ну, пойдем. И где этого Хромеев ты простынь-то достал? Натолкнулся, товарищ лейтенант, на одну благодетельницу. Натолкнулся. Может, с нами сходите? Дедюхин гладит усы. Ну, глядите у меня. В 24:00 быть на месте. Товарищ лейтенант, так... Отставить разговорчики. Товарищ командир, опустите письма в полку. В 24:00. Есть. 24:00. Девушка в белом платье в цветочек у зеркала. Войдите. Можно? Семен, смелее. В доме одна керосиновая лампа. Здрасте. А вот и мы. Здрасте. Меня зовут Капитолина. Семен, здрасте. Капитолина, круглолицая брюнетка. Зайка, Семен? Ну иди сюда. Ну ты чего? Ну иди. А вот это Зойка. Здрасте. Мы с ней до войны работали в столовке. Официантки мы. Ага. Вот, а сейчас, покуда столовка отстраивается, мы на стройке работаем. Ну знакомьтесь, что ли. Оно надпыдливое. Семен. Зоя. Капитолин. Вахрамейчик. А чего у меня есть? Да вы проходите, ребята. Зойка, пойдем поможешь? Зойка, ну-ка миску возьми. Слушай, сдается мне, что они тут напропалую с немцами жили. Пойду я. Сядь и не болтай, чего не знаешь. Зоя брюнетка, овальное лицо, худее Капитолины. Вахрамеев берет из шкафа кружку, смотрит в зеркало, поправляет прическу. Зойка, а где стоишь? Садись. Садись. На Зое белая блузка и черная юбка. В доме полумрак. Ну, мальчики, сейчас выпьем, потом потанцуем. У меня Семен патефон есть. Вон. И две пластинки. А потом в кино пойдем. Так. Ну, так. А вот это Ольке. Какой Ольке? Связной нашей. Ну, макрамечек. Сладенький мой. Погодите, какой связной? Все выпивают, кроме Семена. Да той самой, с которой ты в траншее любезничал. Так. Ну? Вахромеев берет патефон. Ой, господи. Ну что ж вы, будто младенцы какие. А ну-ка, давайте плясать. Давай, давай. Семен, приглашай. Солнце садится за деревьями. В окне дома горит свет. Вахромеечек мой. Вахромеев танцует с Капитолиной. Родненький. Семен и Зоя сидят за столом. Семен пьет. Разрешите? Идут танцевать. Олька в их отряде разведчицей связной была. Как, вы партизанили? Ну? Танцуйте, танцуйте. Вон мы с Капитолиной вместе, а Олька здесь, в Лукашовке, всю оккупацию жила. Вы, Семен, пожалеете ее, ладно? Кого? Ольку. Она у нас хорошая. Да ей не надо ничего. Сейчас она придет, мы ей сказали. Ну, ну. Олька все спрашивала о вас. У Вахромеева. Мы попросили с Капитолиной, чтобы он привел вас. Это ничего? Да чего ж я? Что я могу-то ей? Ой, какие же непонятливые бывают мужчины. Танцуйте, танцуйте. На столе висит фотография солдата. Утомленные солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала. Вахромеев и Капитолина танцуют, прижавшись друг к другу, закрыв глаза. Семен смотрит на Олю, которая остановилась в дверном проеме. Олечка, проходи. Ольга, здравствуй. А у нас, Олечка, гости. Вот, знакомься. Это Семен, товарищ боевой моего Вахромеечка. Добрый вечер. Здрасте. Да мы знакомы уже. О, куда это вы успели? Да там, в траншеях. А, ну и расчудесненько. Хочешь выпить? Мы тебе оставили глоточек. А что же, выпьем? Игла патефона соскальзывает с пластинки. Оля пьет. Капитолина запускает пластинку снова. Расстаемся, я не стану. Идет танцевать. Оля стоит у стола. Зоя в танце ведет Семена к Ольге. Уходит, кружась, оставляя Семена. Пойдемте потанцуем. Они танцуют, практически не сходя с места. Грузовик высаживает солдат и девушек у кинотеатра. Они идут между руинами домов. Впереди идут Семен и Ольга. К ним бежит Вахрамеев. Семен! Ну чего плетёте, как засватанные? Мы уж и места заняли. Не пойду я. Ольга уходит. Семен, ты не оставляй ее одну. Ладно? Вахрамеев убегает. Семен идет за Ольгой. А может, пойдем за компанию? Оль. Нет, мне не хочется. Они идут среди руин. Оль, а верно, что Зойка с Капитолиной здесь партизанили? Это с их помощью партизаны. Три состава с немцами под откос спустили. А сколько других дел, если вспомнить? Зойка-то особенно отчаянная. Они добрые, Зойка с Капитолиной. Я знаю, это они попросили Вахрамеева позвать тебя. А мне-то зачем? Она обнимает обугленное бревно, оставшееся от стены. Оля. Здесь мы с мамой жили. Только ты не ходи больше. А Вахрамеев пусть ходит. Они с Капитолиной договорились пожениться после войны. Капитолина влюбилась в него без памяти. Сколько мужиков было в отряде? Она хоть бы что тебе. А тут в 2-3 дня влюбилась. Хочу говорить, чтобы к концу войны от тебя уже ребенок родился. Ты, говорит, воюй, а я в это время хочу в себе твоего сына носить. Ты это ее желание понимаешь? А? Не знаю. А я понимаю. Идут дальше. Вахрамеев, он славный. Хорошо, что они встретились друг для друга. Оля, ты тоже встретишь парня, который тебя полюбит. Обязательно. А рубец это должен зажить, правда? Ну, конечно. А волосы тоже отрастут, ты думаешь? Не знаю. Вот и доктор сомневается. Такая буду всю жизнь. Немецкая бронемашина приезжает к еще целому дому Ольги. Из нее выходит десяток немцев, окружают дом. У забора стоит Ольга. К ней подъезжает несколько мотоциклов. Из мотоцикла выходит трое немцев. Один подходит к ней. Nun, Puppe? Партизанин? Wo wohnst du? Где живешь? Durchsuchen! Ausweis. Она показывает удостоверение личности. Немец трогает ее длинные, пышные, кучерявые волосы, которые видны из-под платка. Показывает второму немцу. С нее снимают платок. Ein hübsches Mägdelein. Wo wohnst du? Будем ходить в гости. Wir kommen mal zu Gast bei dir vorbei. Оля, если тебе трудно, то не рассказывай, не надо. Мама мне говорила, чтобы я уходила в отряд. Но как я могла нарушить приказ? Я должна была следить за немецкими поездами. Куда они идут, сколько их и с чем. Вот я и отрезала волосы. Потом кислотой. Однажды, когда мы с мамой затеяли стирку, они ворвались к нам. Мама, немцы! Господи! Грескотт, Элим. Двое немцев заходят в дом. Матка, давай стакан. Sagt man das auf Russisch? Гулять будем. Du kommst weg? Не трогай ее. Ja, komm. Komm, meine Kleine. Ich zeig dir schon was. Доченька. А, ja, es tut ja kein weh, meine Kleine. Hier. Не трогай ее. Нельзя, больная она. Больная. Ja, schon. Видит голову Ольги. Scheißlich. Семен смотрит на Ольгу. Немецкий солдат играет на губной гармошке. Оленька, мамочка! Остаться! Беги! Волочи! Фашисты вонючие! Сядь! Мама! Умойте! Волочи! Мама! Ах, кабаре! Ольга отбивается от немца, убегает из дома. Мамочка! Мамочка! Wo ist die Tochter? Надя, мам! Это осколка моей же гранаты меня в щеку. Вот ты сказал, что найдется для меня парень. А вот ты можешь меня такую поцеловать? Что же ты? Немец тут, может, и заразный был. Но ведь он только платье на мне изорвал. Но сейчас же темно, болячек моих не видно. Ну что же ты? Успокойся, Оля. Ну что ты? Все будет хорошо. Пусти. Жалильщик какой нашелся. Это они. Зойка с Капитолиной. Мне не нужно. Ничего не нужно. И не ходи больше за мной, слышишь? Не ходи. Семен уходит. Анфиса по дороге возвращается домой. Вокруг нее деревянные домики. Ей навстречу идут женщины с ведрами и сумками. Здрасте. Она встречает почтальона. Нет, пока ничего нет. Идет дальше. Заходит во двор. В комнате за столом делают уроки Коля и две девочки. Ну, дай посмотреть. Ну, отстань. Показывай мой решение, не показывай. Ну, дайте взглянуть. А ты поучись. Попросите у меня что-нибудь. Николай. Заходит учительница. Это когда же я тебя по геометрии спрашивала? Здрасте. А на прошлом уроке кто доказательство полчаса шпарил? Ну-ка, бери ручку и бумагу. Нет, не буду. В школе на уроке, пожалуйста. А дома не буду. Ну, смотри у меня, я тебя завтра опять спрошу. У нее худое лицо, очки, короткая стрижка, сигареты в зубах. Ты что, опять у нее классный журнал выкрал? Ух ты, паразит! Опять себе отметку поставил, да? Что я ставлю? Не пятерки же. Ух ты, оболтус! Вместо того, чтобы учиться, ты... Ух, поймает она тебя. Не поймает. Ей похоронка память отбила. Ах ты, мерзавец! Ух ты, мерзавец! Ну, гляди, вот отцу напишу, он тебе... Коля убегает из дома. Анфиса достает старые письма от Кирьяна, садится у окна. Николай! Письмо получили. Учительница садится рядом. Не огорчайтесь. Письмо вам будет. Задержалось где-нибудь. Что-то случилось с ним. Что-то случилось. А может быть, на почте затерялось. Обычное дело. Провалилось за стол, за ящик какой. Там и лежит. Вот нашей учительнице 3 месяца письма от мужа не приходили. А потом целую пачку принесли. Где-то задержалось. Не задержалось. Не будет. Что-то случилось. Анфиса, а Кирьян был хороший человек, да? Хороший. Да. Был. Анфиса, что ты? Что ты, Анфиса? Ты что, его хоронишь? Я же не хотела. Анфиса, ты я не хотела. Ты что, его Анфиса? Хоронишь? Мам, дай клетку. А? Дай клетку, быстро, быстро. Смотри, у меня годовая скоро. Иди садись и учи. Да знаю я доказательства. На тройку. Давай быстрее. Видите ли, на тройку он сдает. И доволен. А вы меня простите, ради бога. Анфиса, ради бога, простите меня. Жив ваш муж, жив. Уж и не знаю. Так тяжко. Так тяжко. Больничная палата. Ночь. Кирьян плачет на кушетке. Кусает одеяло. Подходит нянечка, бабушка лет 60, в белом халате и косынке. Почему не спишь, сыночек? Какой я тебе, сынок? Сынок, мой старше тебя был. Он еще в 41-м году под Москвой погиб. Спи. Уходи, уходи, уходи. Уточка вот. Уходи. Она уходит. Кирьяна и Анфиса в молодости у забора. Знаешь, Анфиса, ты не гляди, что я не шибко видный снаружи. Я внутри красивший. Ты мне всегда глянуться будешь, всю жизнь мою. Я тебя замуж хочу. А мне почему-то, парень, постарше все глянутся. А дружок твой, Федька Савельев, так пуще других. Только я сильнее всех боюсь его. Он усами пошевелит, а у меня аж мороз по коже. Зачем он усы, как настоящий мужик, отрастил? Ты скажи, страхолюдит, а не его. Да что ж ты его любишь-то так по-собачьи? Дома перед уходом на фронт. Слов-то нашел. Ну да, люблю, всю жизнь люблю. А за что тебя не понять? Это ты только умеешь любить по-человечески. Да, я по-человечески. Кирьян перестал плакать. Приподнимается на кушетке. Падает на пол. Будет пациента с перевязанной челюстью. У Кирьяна ампутированы ноги. Он на руках идет по палате. Будет пациента со сломанной рукой. Поставляет под окно тумбочку. Аккуратно вылезает в окно, чтобы никого не разбудить. Открывает окно. Ребята, держите его, разобьется же! Ребята, ребята, держите! Няня! Куда? Нянька! Няня! Ребята! Смотри, доктора надо! Да что ж ты делаешь? Да что ж ты делаешь? Ребята, помогай, кто может! Не хочу! Успокойся! Не хочу жить! Успокойся! Не хочу жить! Петр Николаевич, звонили с вокзала. Два эшелона раненых прибывают. Врач делает обход. Кирьяна сносит на носилках вниз. Ну как он? Вроде бы успокоился. На первый этаж бедолагу переводит. Оттуда не выбросится. Солдат прощается. Иван, не залеживайся. Спасибо, нянечка. Ну, Кирьян, выздоравливай. Всего доброго. Как приеду в часть, обязательно пишу. Привет, ребята! Его провожают два пациента. Нянечка закрывает дверь, садится рядом с Кирьяном. Может, поешь? Я принесу. Ну... Судьбу ты ее, думай, не пересилишь. Оно, конечно, не сладко так-то жить. Да ведь все же не в сырой земле. Не в сладости дело, а в смысле. В чем смысл теперь? Ну, эта штука-то непростая. Иной человек и с руками, и с ногами, и со всем телесным прикладом жизнь проживает. А вот смысла того так вот и не уразумеет. А вот жена моего погибшего сыночка так говорит. Хоть бы какой, только бы живой. Хоть без рук, без ног, только бы вернулся. Я бы, говорит, его как ляльку на руках носила. А у тебя эти руки целые. А ты, окаянный, давеча к подоконнику пополз. И несовестно тебе перед Господом это. Господа, я Глафира Дементьевна не верую. А Анфиса моя, не как жена твоего сына, на руках носить не станет. Плохо жили, что ли? Хуже некуда. Любил я ее, да без памяти. Она всю жизнь с другим путалась. А детки-то у тебя есть? Детки? Верка прикоснуться до меня побрезгует. И Анфиса тоже забрезгует. Глафира вытирает слезы краем косынки. Ты все-таки напиши письмо-то жене. Нет, не могу я. Не могу. Помог нам? Раненых привезли. Нынче говорили, что целый поезд должен с ними прийти. А ты все-таки напиши жене-то. Надо же. Отец-то ведь мой тоже увечный был. Одноногий. На деревяшке прыгал. В японскую войну ему ногу-то повредило. Видно, судьба над нами и Нютиными. Ему вот тоже тут, но в Николаевском лазарете, ногу-то отпилили. Только ему одну. А мне обои. Ну вот и обновил. Семен нарисовал восьмую красную звезду на пушке танка. Семен! Экипаж стирает вещи и читает письма. Вахромеев курит у березы. Сеня, тут такое дело. Какое? Капитолина опять просила. Зашел бы ты к Ольге, простился. Черт знает, свидимся ли еще. Ты что, я вам шут гороховый, что ли, дурачок? Ольга гонит меня. Или сама убегает? Может, и дурачок. Да идите вы. Семен уходит. Вахромеев со злостью бросает сигарету. Семен и Ольга идут по лесу. Вокруг туман. На ней белая блузка в горошек и черная юбка. А это знаменитый курский соловей? Оль. Она идет вперед. Но наш сибирский не хуже. Он ее догоняет у подбитого немецкого танка. Вы завтра когда уходите? Утром. Ты что, Оль, устала? Давай я тебя провожу. Оль, что ты? Не могу спать. Каждую ночь мама снится. Как она меня защищала. Ничего. Они за все ответят. За все. Сейчас он тебе поклонится. Пинает танк, залезает внутрь. Пушка танка опускается. Ольга смотрит на пушку, переводит взгляд на Ивана, вылезающего из танка. Оля! Оль! Он спрыгивает с танка. Ее нет. Он ищет ее. Оля! Оля! Находит сидящую березы. Оля! Оля, что с тобой? Ничего. Оставь меня с ним. Уходи. Уходи. Хватает ее за руку. Нет! Не уходи! Не уходи. Что ты? Что ты? Не хочу. Хоть на минуту. Быть на месте твоей жены. Невесты. Нет у меня ни жены, ни невесты. Я прошу тебя. Прошу. Ну, Семочка. Олька, ты потом жалеть будешь об этом, Олька. Я сама этого хочу. Сама, понимаешь? Ну, что же ты? Олька. Брезгуешь мной, да? Брезгуешь. Что ты? Что ты, Олька? Что ты? Но ты потом проклинать себя будешь за эту минуту. Может, я буду тем и счастливой, Семочка. Я хочу быть матерью. Я также хочу любить и защищать своего ребенка. Но как ты это не поймешь? Мне ничего от тебя не нужно, только эту минуту. Олька. Олька. Олька. Пусть твоя жена, твоя невеста, мне не обижается. Ей в счастье не убавится. Я бы на ее месте не обиделась. Не обиделась. Она снимает блузку, ложится на землю. Красное солнце поднимается над горизонтом. Танки уезжают из деревни. На выезде из деревни стоит уцелевший дом. Впереди поле, за ним лес. Ольга стоит у забора, смотрит вслед уезжающей колонне. Семен управляет танком. На нем шлемофон, его лицо в мазуте. Ольга смотрит вслед уезжающей колонне. Последний танк выехал за деревню. Дежурный кладет учебную мину на деревянный стол. Встать! Смирно! К столу подходит офицер. Товарищ капитан, группа номер 3 практическим занятием по взрывному делу готова. Дежурный по части, старший сержант Скляров. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ капитан! Вольно, садись. Ольга остается стоять. Товарищ капитан, разрешите? Да. Тема нашего сегодняшнего занятия – немецкая противопехотная мина. Капитан блондин, овальное лицо, на груди орден и красная звезда. Противопехотная мина предназначена… Он смотрит на Ольгу. Садись. Приезжает ЗИС. Для уничтожения живой силы противника с помощью взрывной волны. Останавливается у дома. Принцип действия мины. При давлении на нажимные стержни, так называемые усики, шток опускается и, преодолевая сопротивление предохранительного кольца, разрывает его и освобождает ударник. Товарищ капитан, вас к майору. Ознакомьтесь пока со схемами. Приехал Олейников. Ольга смотрит вслед уходящему капитану. Разрешите? Да-да. Товарищ майор, капитан Валентик по вашему приказанию прибыл. Садись, капитан. Кужера. Да. Не Лев Толстой писал, конечно, но мужики действительно герои. Эти герои мои земляки. Я возьму себе газет? Конечно, товарищ майор. Ну, как дела? Личный состав новоприбывшей спецгрупп находится на занятиях. Нам. Вот что, капитан. Эта группа должна быть готова через 3 дня. По программе полагается неделя. Какая неделя? Наступление вот-вот начнется. И обрати особое внимание на ночное минирование. Ясно, товарищ майор. Ты готовься? Сам возглавишь эту. Вот за это спасибо, Яков Николаевич. Спасибо. А ты засиделся в тылу. Как говорится, кровь в жилах загустела. Да, кстати, ты немецкий не знаешь? К сожалению, нет. Теряем людей. Теряем. Посылаем немного, возвращаются единицы. Учим их недостаточно, товарищ майор. Вот и сейчас программу сократили на неделю. А ведь подрывник ошибается один раз в жизни. Разрешите, товарищ майор. Я занят, Королева. Очень важно, товарищ майор. Я занят. Очень важно, товарищ майор. Ну, что там у тебя стряслось? Ольга смотрит на Валентика. Я видела его прошлым летом в Лукашовке. Я от партизан возвращалась. И на окраине Лукашовки он вышел из будки сторожевой с тремя немцами. Еще громко смеялся. Я еще подумала, что за фашист такой громкогласный. Они покурили, посмеялись. Этот по-немецки хорошо говорит. Потом он снял черный немецкий плащ и отдал немцам. Немцы зашли обратно в будку, а он за железнодорожный переезд к линии фронта пошагал. А может, ты обозналась? Нет, нет. Он прошел совсем рядом со мной. Немцы еще крикнули ему что-то и захохотали. И автомат у него был советский. И в форме нашей. Я хотела все это рассказать партизанам, но вы знаете, что со мной. Что потом случилось? И вот сегодня на занятиях я узнала в нем того громкогласного фашиста. Ладно, Королева, иди. Ну и ну, товарищ майор. Бред какой-то. Девчонка совсем спятила от войны. Какие немцы? Какая деревня? А в Лукашовку-то тебя, капитан, посылали. В августе. Так точно посылали. Сиди, сиди. Я и взорвал мост. Ну, правда, потеряли 3 человек. Взорвать-то ты взорвал. Но поезд с техникой, который через минуту должен был пройти на Курск, почему-то немцы задержали. Но я тут при чем? Немцы задержали поезд, а я виноват. Варум циттердайна хэнда. Валентик вытягивает руки перед собой. А немецкий-то ты знаешь. Встать. Вы что, товарищ майор, в своем уме? Встать! Руки! К стене! Быстро! Да что это за шуточки? Олейников забирает у Валентика пистолет. Садись. Что же вы, Валентик? По деревне с немцами средь бела дня. Что за Господа Бога душу мать? Вы что в самом деле? Да если б я был тот, за кого вы меня принимаете, что, стал бы я с немцами разгуливать по деревне средь бела дня? Да еще разговаривай по-немецки! Да бросьте. Девчонки дури поверили. Хорошо, ведите меня куда следует. Там разберутся. Разберутся, разберутся. Олейников открывает дверь. Дежурный! Высовывает голову. Дежурный! Дежурный! Валентик хватает первое, что попалось под руку, бьет Олейникова сзади по голове. Выбивает окно. Спрыгивает с козырька. Стой! Стой! Что случилось, товарищ майор? Валентик бежит по лесу. Елена, стой! Валентик едет на мотоцикле. За ним Олейников стоит на подножке машины. Олейников в кабинете полковника с перебинтованной головой. И не настигли? Нет, товарищ полковник. Он бросил мотоцикл и ушел болотами. А что прикажешь теперь с тобой делать? Недавно раздобыл для нас такие документы о 2-й танковой армии. К награде представлен. А тут? У полковника на кителе 4 ордена. Как же ты упустил? Ведь этот Валентик, видимо, агент Аббера. В общем, жди теперь больших неприятностей. Любое наказание я приму как должное. Ладно. Теперь о другом. Волевое морщинистое лицо. Надо ликвидировать абверовское гнездо в Шестакова. Седые волосы. Сделаешь? Это поможет нашему наступлению. Я думаю, ты справишься с этой задачей. Я готов, Анатолий Григорьевич. Трое немецких солдат едут на мотоцикле мимо разрушенной церкви. Им навстречу едет такой же мотоцикл. Они проезжают мимо Федора, идущего с пистолетом-пулеметом на плече, и мужчины с нашивкой полицей. Из коляски мотоцикла вылезает Валентик. Утирает травой сапоги. Федор смотрит на него. Валентик заходит в комендатуру. Федор смотрит вслед. А я уж не надеялся свидеться. В кабинете сидит Лохновский. И надолго к нам? Думаю, навсегда, Арнольд Михайлович. На нем форма немецкого офицера. Валентик кушает хлеб, в руках бутылка вина. Переодеться бы. Садится на стул. И велите баньку истопить. Над ним портрет Гитлера. А паршиво. Когда вернется господин Зендерфюрербергер? Об этом надо спросить у Аркадии Шиповой. Может быть, Бергер звонил ей из Орла? Что-то новенькое. Как же вы ее отдали ему? Ведь, кажется, собирались жениться на ней. Все течет, все меняется, как говорят философы. Ну и как он, господин Бергер? Не очень ревнивый, если... Все. Молчу. Не найдется несколько листков чистой бумаги. Как вы сами понимаете, я не пустой вернулся. Там что-то валяется, несколько тетрадок. Имеются кое-какие сведения о новых соединениях русских на Центральном и Воронежских фронтах. Где он, Воронежка? Угу, вот он. А вы помните, Леонид Михайлович, как вы меня впервые привезли туда? Я все помню. Помню, какого труда стоило нашей разведке внедрить вас. Зато я и продержался целых 5 лет. Держит в руках глобус. Вот скорости наверняка на этой деревяшке нет. Да, зато Киев есть. Киев. Украина, благословенная земля. А вот и Москва. Сама Москва, Арнольд Михайлович. У порога которой мы стояли в 41-м году. Господи. Протяни руку, бери. Сколько радости, надежд. Ломает глобус о подоконник. Лохновский уходит, опираясь на трость. Баню я прикажу истопить. А обломки земного шара вы подберите, обер-лейтенант. Валентик сидит за столом, пишет. Немецкий солдат ведет 4 женщин и мужчину в отделение полиции. Оттуда выходит Федор. Попались, голубчики. Натягивает кепку полицая на лицо постового. Идет дальше. Федор Силанович! Федор Силанович, Лохновский просил вас зайти сегодня вечером. Он пьет из фляги и идет дальше. Савельев. Лохновский заходит в кабинет. Что за вид? Чего? А? Больше не буду. Не буду. Пить надо меньше. Да иди ты. Ты как разговариваешь? Жжет, что ли? Что, своим изменил? Слушайте, вы штандартенфюрер. Мне ведь мои грехи даже сам Господь Бог не простит. Не боись. И все же, Федор Силанович, не надо больше пить. Ну да. Так это, чего вызывали? Посты через час менять. Погода хмурая, боюсь заснуть, сволочи. Через час. Понятно? Понятно. Федор уходит. Идет по улице. На доме висит нацистский флаг. По дороге ходят солдаты. Леокадия завязывает халат. Блондинка, вытянутое лицо, скулы, зеленые глаза. Валентик лежит на кровати. Она садится за стол полной еды. Выпивает рюмку вина. В комнату заходит Лохновский. Она смотрит на него. А если бы неожиданно господин Зондерфюрер приехал? Арнольдик, милый, милый мой старичок. Ни с кем не была так счастлива, как с тобой. Почему все кончается? Безобразница. Приведи себя в порядок. Он садится за стол. Если Бергер неожиданно приедет... Ну и пусть! Что он мне сделает? Пристрелит? Пусть, пусть! Надоело! Все надоело! И Бергер, и он, и ты. Что ты там лепечешь, проститутка грязная? А ты? Ты кто? А ты? А все вы тут. Я телом торгую. А вы чем? Страной своей. Родиной. Предатели, вы шуры продажные! Валентик идет к патефону. Мы, по-твоему, предатели. А ты кто? Может, и шпионка советская? Не бойтесь. Я не шпионка. Я такая же мерзость, такая же дрянь, как и вы. Только еще отвратительнее, потому что женщина. А вы? Не прикасаться ко мне! Часового позову! Ее следует? Бергер не даст. Она ему очень нравится. Она же сломалась. У нее ничего целого в душе никогда и не было. Впрочем, как и у нас с вами. Как у этих подонков, которые служат здесь под моим началом. Но мы люди умные и должны понимать, что другого человеческого материала у нас нет. И не будет. Ведь скотина тем и удобна для человека, что лишена способности рассуждать. Но не об этом сейчас. Вот о чем я хотел вас спросить. Что это за Полипов? из дивизии полковника Велюханова. Не знаю. Я его никогда не видел. Он недавно назначен редактором дивизионной газеты. А упомянул я о нем донесение так, на всякий случай. Неужели это тот Полипов? Незабвенный Петр Петрович. Неужели тот самый? Интересно было бы... Интересно. На черном фоне титры белыми буквами. Конец второй серии.